Заметка в технический журнал. Перед следующим циклом произвести технический осмотр и устранить причину, повлекшую неисправность 00051. Неисправность 00052. Требуется механическое вмешательство в капсулу с плодом Рональд Биллиус Уизли Корида де Мария Першу 1. Устранить обвитие пуповиной. Заметка в технический журнал. Перед следующим циклом произвести технический осмотр и устранить причину, повлекшую неисправность 00052. Модули няни медленно перемещались между длинными рядами из многих сотен искусственных маток. Тяжелый убойный крузер Чоппомарки, имматериум. Видали, и Меганоп Шурупогрыз стоял на мостике крузера и в очередной раз пялился на пылающий имматериум. Видали, босс, закивал один из набов свиты. Очага это все горит, босс, а я в жопу не знаю, криводуб, ответил Шурупогрыз. Эй, чудила, и один из набов стукнул по голове странного аркоида, одетого в шапочку из фольги и держащего экранированный посох, полыхающий искрами. Босс, очнулся чудила. Долго еще, и недовольно спросил Меганоп. Да уже почти, босс, ответил чудила, перед этим посовещавшись с голосами в голове. Судьба могучего Ваакх была решена метким выстрелом невидимого синемордого. Воевода Газон откинулся и, собравшийся навалять синемордым Ваакх, рассыпался как скелет юдишки в клешне банки-убиванки. Шурупогрыз одним из первых смекнул, к чему идет дело, поэтому рванул куда глаза глядят, но вышел неудачно, наткнувшись на кусачий корабль юдишек. От них удалось бежать, но теперь никто точно не знает, когда уже закончится это факельное шоу. Поторапись, чудила, показал чудиле Шурупогрыз кулак. Чудила заверил его, что как-то забил координаты конкретной планеты, на которой они точно оттянутся и вдоволь постукают и полутают. И вот, в огне образовался разрыв. Шурупогрыз аж схватился клешней своего силового доспеха за кресло, в котором сидел Гретчин, отвечающий за мультилазер на крыше мостика. Дерьмо и кровь расплескало по полу и соседним Гретчинам, но последним было все равно. Рывок. Корабль вышел из имматериума. Фух. Облегченно вздохнул Шурупогрыз. Повод для облегчения был. 7 из 10 его путешествий через варп заканчивались какими-то проблемами. То гей-демон как-то просочится, то на месте тебя ждет вражеская флотилия. И сейчас не было никакой флотилии. Это чего? Шурупогрыз указал на серый силуэт, заполонивший половину иллюминатора. Это луна, босс. Охотно поделился новостью чудила. Я знаю, что это луна, дубина. Проревел Меганоп. Поворачивай, рулевой. Босс, ты же сказал глушить манив движки боковые, и ты сказал глушить. Возмутился помощник Мика, который сам на мостике никогда не бывает, но если что-то вдруг, то присылает помощника. Так включи их обратно. Сжал правый кулак, проревел Шурупогрыз. Мы их этого, совсем того, босс, объяснился помощник Мика. Не включить, босс. А, юдишки проклятые, а, простонал Меганоп. Хай краткое с ним, будем идти прямыми курсами, мы же четкие парни, и, четкие, босс, заверили его в разнобой. Ща насквозь эту луну пройдем, верьте мне, я фартовый, заверил всех текущий капитан убойного крузера. И в тот момент с поверхности планеты Сильвана можно было пронаблюдать незабываемую картину, когда тяжелый убойный крузер орков на максимальной скорости врезается прямо в поверхность естественного спутника. Мощнейший термоядерный взрыв слегка видоизменил ландшафт кратера, куда упал крузер. Планета Каршт-6, подсектор Сильвана, сектор Сильвана. Генерал Сол молча держал у уха вокс-передатчик и слушал. Когда его собеседник договорил, генерал сказал следующее. Принято, исполним. Затем он положил трубку и оглядел присутствующих офицеров. «Итак, дамы и господа», — произнес он, — «ситуация неоднозначная. Орки насмерть расшиблись об Луну, но это не значит, что никто из них не выжил. Скорее всего, много кто из них выжил, и скоро они начнут строить кораблик поменьше, чтобы высадиться на планете, но масштабов тяжелого крейсера уже не будет. Ничего серьезного, работа для СПО». Но он сделал паузу. «В ближайшие 2 года в эту дыру не прибудет ни одного корабля имперского военного флота», закончил он реплику. «И теперь нам придется здесь все это время прокуковать». Глава 16. Доминат крови. «Так ты все-таки трахаешь полковника духов?» В один из перерывов между стройкой спросила Регина Шрайк. «Не», — ответил Рон, делая глубокую затяжку дрянной сигаретой. Со снабжением начались небольшие сбои, так как местные торгаши начали придавать ненужных здесь гвардейцев остракизму. Интенданты регулярно ездят в палату управителей, местный управляющий орган, и часами ругаются с местным самоуправлением. Представители администратума на планете ничего поделать не могут, их власть чрезвычайно слаба. Это уже повод для разборок системного уровня, но в настоящий момент ничего с этим произволом поделать нельзя. И тут в дело вступает Рон. Когда местные снизили поставки воды, сославшись на неисправность насосов, он начал заполнять резервуары чистейшей водой, созданной заклинанием Агураменти. 200 рун, когда-то давно разработанных Артуром Уизли для охлаждения пулемета, установленного в Киттенкраде, сейчас заполняли огромные резервуары, снабжающие 3 полка. Причем так получилось, что вода лишена неприятного привкуса, характерного для воды из местных источников. Дошло до того, что командование полностью отказалось от местной воды. Рон за это получил устную благодарность и был в очередной раз вписан в книгу почета 1299 Гокасаркинского полка. Еще добавили дополнительную неделю к положенному отпуску. И это было бы круто, не отмени генерал Солу все отпуска и увольнительные на неопределенный срок. Снабжение продовольствием тоже упало до минимального уровня. У всех грузовиков логистической компании внезапно сломались двигатели. Это решилось с помощью огромного запаса ИРП, что, само собой, плохо сказалось на настроении личного состава, но пока что все понимают. После ИРП настанет очередь брикетов из трупного крахмала, а потом уже только каннибализм. Но командование рассчитывало, что до каннибализма дело не дойдет. Ситуация так или иначе изменится. Рон предполагал, что генералу Саллу скоро надоест терпеть наглёж аборигенов и вопрос со снабжением решится радикально. Но пока что приходится испытывать дефицит. Если с едой как-то вопрос решился, то вот с табаком все плохо. Сигареты гвардейские, в изобилии имеющиеся на складе, входят в топ-10 самых худших во вселенной. Курить их можно, но неприятно. Местный же табак перестал поставляться одним из первых. И, по мнению Рона, аборигены даже не знают, какую опасную игру затеяли. Голодный гвардеец не так опасен, как голодный гвардеец, вынужденный курить сигареты гвардейские. А чего ребята говорят тогда? Усмехнулась Шрайк. Ребята вообще много чего говорят, ответил на это Рон. А если бы и да, кто-то имеет что-то против? Да нет, мало кто тебе отважится что-то предъявлять, ответила Регина. Просто пересуды, особенно когда ты ей фактически подарил планету. Она же может дождаться выслуги, а затем поменять эту броню на какую-нибудь планету или даже систему. Не может, покачал головой Рон. Она решила поставить эти доспехи на баланс полка, как боевое обмундирование командира полка. Так что не собирается она ждать выслуги и покупать себе планету. Слушай, а не можешь ли ты соорудить еще парочку таких же? Неуверенно спросила Шрайк. Уже, улыбнулся Рон. Парни нарезали керамита для брони на 10 экземпляров брони, осталось только родить где-то экзоскелеты. Механикус у нас какой-то невнятный, говорит, в ближайшем будущем ничего подобного соорудить не сможет. А вообще, по приказу генерала Салла, наш батальон МТО только и делает, что гробит запасные бронеплиты климаном руссам, станки и нервы, а все ради изготовления первоклассных керамитовых кирас и шлемов для одной краткой ударной роты штаба. Моя работа – чинить станки. «Блин», — вздохнула Шрайк, — «что-то я осознала всю ценность твоих особенностей только когда нам в лицо тыкнули силовой броней. Да не переживай особо, скоро будут набирать личный состав ударной роты, можешь подать заявку», — произнес Рон. «С твоими данными точно возьмут. Из всего, что я знаю об имперской гвардии, мощную броню дают только тогда, когда без нее вообще шансов никаких», — ответила на это Шрайк. «Ударную роту будут бросать туда, где простые гвардейцы не протянут и минуты. Вот зачем оно мне? Я, несмотря на все, что мы испытали, все еще хочу жить». «Тоже верно», — кивнул Рон. «Ладно, давай работать, а то что-то расслабились ребята. Укрепление все же решено было достроить, так как их уже почти закончили. Правда, теперь от генерала Салла пришел вотум недоверия к местному населению, поэтому оборонительные сооружения оснастили дополнительными стаб-пулеметами и минометами, на случай возможного восстания. Причем не особо важно, вооруженное восстание или нет. У Империума человечества только один способ взаимодействия со всеми типами восстаний. Недели шли за неделями, оборонительный периметр вокруг города Калан был возведен в соответствии с установленными стандартами, минные поля посеяны, дозорные пункты установлены, артиллерия вынесена за пределы города, прямиком на свежепостроенную укрепленную базу. Из особо важных новостей же был только перехват под контроль имперской гвардии систем противоорбитальной обороны местных СПО. Спашников выдворили с баз и разместили там своих специалистов, так как оборона планеты – слишком серьезная вещь, чтобы доверять ее каким-то СПО. Обстановка накалилась. Рон всего один раз мельком виделся с полковником Духов, которая большую часть времени проводила в городе, ведя переговоры с представителями местного самоуправления. А затем настал день Х. Силы планетарной обороны Карш-6, за которыми приглядывали дозорные, снялись с места и направились к местам дислокации имперской гвардии. За СПО потянулся народ, вооруженный кто чем. В этот день Рон дрессировал боевой подготовкой гвардейцев из вверенных ему двух взводов. Нападение на базу атмосферных бомбардировщиков. Вводится режим полной боевой готовности. Так, Рон жестом прервал отработку ударов штык-ножом. Строится к колонны по трое повзводно, в походный порядок. Вперед, шагом, марш. Доведя вверенные подразделения до арсенала, Рон поставил их по соседству с другими взводами и вошел внутрь. Пройдя через рамку анализатора испарений тела, самый надежный способ определения генокрадов, Рон сказал пароль охранению и направился на второй этаж, где хранилась взрывчатка. Командование заподозрило наличие генокрадов на планете, но зримых доказательств предоставлено не было. Напавший на Рона бомжар оказался обычным бомжарой, хирургион-патологоанатом не выявил никаких слишком выраженных отличий от обычного человека, но подозрения о культе заставили принять определенные меры безопасности. Получив тележку, полную фраг-гранат, Рон спустился на лифте и выкатил ее наружу. По три фраг-гранаты на человека. «Мальтус, ты на выдаче», — распорядился Рон. Через десяток минут раздача была закончена. «Налево, вперед, шагом, марш», — дал команду Рон. Далее было занятие обороны на закрепленных за взводами позициях. Рассовав молодых гвардейцев по стрелковым бойницам в стенах, Рон занял позицию на стене и стал ждать. Противник движется с востока. Оружие к бою. Из-за дышащих на ладан лачуг и хибар вышла огромная толпа народу. Вооружены они были всяким хламом в виде индустриального стоп-оружия, брони никакой, никакой тактики, только СПО в задних рядах сохраняли некое подобие боевого порядка. Затрещал мультилазер на башне, толпу разрезало по центру. Цепной реакцией затрещали лазружья востроинского образца, захлопали револьверные гранатометы, даже кое-где завыла плазменная винтовка. От толпы быстро осталось молочево, чему никто не удивился. Видимо, даже СПО питает какие-то иллюзии об имперской гвардии. Но отрезвляющий лазерный душ быстро приводит в чувство, поэтому СПО все же начало воевать как положено. Вообще, против стандартного полка имперской гвардии, снаряженного по необходимому минимуму, СПО Сильваны отставало бы не очень сильно, но в случае с Касаркинским полком все было совершенно иначе. Флаг броня СПО совершенно не котировалась в текущем противостоянии, а обычные лазганы модели Контраэль М-36 были не способны с первого выстрела пробить панцирную броню, да и позиции у СПО были не особо выгодные. Говоря метафорически, они пришли на перестрелку с ножом. Через несколько минут они начали отступать в трущобы, а затем загрохотали пушки. У местного СПО была артиллерия, но квалификации гвардейцам они уступали, поэтому сколько-нибудь долго пострелять не успели. Контрбатарейный огонь почти сформированного артиллерийского полка смел все выявленные орудия противника с лица планеты. Авиации у противника нет, бронетехника слишком далеко. Генерал Солу три дня назад формировал из бронетехники СПО механизированный кулак вместе, в которой псайкеры с 75 точностью предсказывали падение корабля аркоидов. Сведения от псайкеров подтверждались штабными аналитиками, поэтому сейчас все танки и БМП СПО находятся в 300 километрах от города. Рон понятия не имел, что именно толкнуло мятежников восставать именно сейчас, но они восстали очень неудачно для себя. Калан, скорее всего, удастся отстоять с минимальным ущербом. Гражданских не было жаль. Рон делал выстрел за выстрелом, взрывая головы и отрывая конечности. Женщинам, мужчинам, старикам, даже детям. Самое стрёмное – дети. Рон не понимал, что может толкнуть десятилетнего ребенка идти на убой. Тем не менее, они, судя по действиям, явно вероломно предали бога императора и в режиме реального времени несут заслуженную кару. Рон на секунду отвлекся на блеванувшего гвардейца справа, а когда повернул голову обратно, все изменилось. Где-то в конце толпы атакующего люмпина ИСПО началось какое-то движение. Вопли перекрыли рокот стаб-пулеметов, треск лазеров и взрывы гранат. Внезапно центр толпы взорвался султаном из крови. Когда кровь упала вниз, обогрев стены ближайших домов и толпу, взгляду предстал пугающий конструкт из окровавленных человеческих тел. Кажется, Рон слышал о чем-то таком еще в своем мире. Голем из плоти. Запретный ритуал, сведения о котором были тщательно уничтожены. КПД низкий, но если есть очень много ненужных людей, костей и какого-то секретного ингредиента, то при правильном проведении сверхсложного ритуала можно призвать такое псевдоразумное чудовище, которое может присоединять к себе тела убитых людей и имеет высокую сопротивляемость к магии. Совпадение? В груди Рона слегка похолодело. Неужели кто-то еще из моего мира оказался здесь? Голем пошел сквозь толпу. Зафиксировано наличие неопознанного противника высокой опасности. Рекомендуется применять зажигательные средства и боеприпасы, сообщили по офицерской линии. Значит, это уже далеко не первый голем из плоти, и их можно уничтожить огнем. Реактивные огнеметы будут доставлены в течение 10 минут, сообщила лейтенант Риендорф. Приказываю сдерживать противника до этого момента. Это были хорошие новости, но Рон решил пойти другим путем. Голем сейчас катается по земле и вбирает в себя все больше мятежников, становясь крупнее и тяжелее. Примерно понятно, что он хочет достичь определенной массы и снести ракритовую стену, ну или послужить мясным мостом через нее. И Рон видел только одно решение данной проблемы – уничтожить материал для голема. Авада Кедавра. Выставил он палочку из бойницы. Люди были практически ничем не защищены, поэтому их плоть легко обращалась в бесполезный пепел. Когда было уничтожено несколько сотен человек, голем понял, что его плану кто-то препятствует, и выплюнул в Рона кусок плоти. Шматок мяса врезался в пласталево-ракритовую стену, по большей части остался снаружи, но все же просочился через бойницу одним из кровавых хлыстов. Противомаксима. Выполнил Рон заклинательную формулу. Щит возник штатно, но вот удар хлыстом с легким затруднением пробил его и сильно ударил по нагруднику, заставив Рона улететь со стены. Падение было жестковатым, но амортизационная подкладка, встроенная в панцирную броню, смягчила удар об местную почву. Рон поднял взгляд на стену. Плевок уже успели спалить пиропатронами. Рон отметил про себя четверых из кокиаминского молодняка, кто не растерялся и уничтожил врага. Перспективные. Сфокусироваться на полном уничтожении ух гражданских ИСПО, передал Рон по ваксу. Тварь растет от их тел. Наверху Рон телекинезом столкнул недогоревшие остатки плевка и снова вернулся к испепелению гражданских, притащивших лестницы и веревки с крюками. Сучи средневековье, возмущенно подумал Рон, разрезая штык ножом канат заброшенного альпинистского крюка. Доставили десятки тубусов реактивных огнеметов. Дело пошло веселее. Голем катался по пространству перед стеной и набирал массу, люди горели заживо, истаивали светящимся люминесцентным зеленым пеплом, падали от разрядов лазружей, разрывались во взрывах гранат и просто мерли в давке. Рон взял из рук подбежавшего капрала тубус реактивного гранатомета «Красный дракон». Мясной шар пока что не собирался отвлекаться от первоначального накопления капитала, поэтому все так же колесил по людям. Прицеливание. Зная траекторию полета реактивной гранаты, скорость гранаты, которая достигает 220 метров в секунду, расстояние до голема из плоти, составляющее сейчас 620 метров, внеся поправку на шатание гранаты, колебания голема относительно траектории движения, Рон рассчитал верный выстрел и придавил скобу детонатор. С шелестом реактивная граната по баллистической траектории, оставляя за собой белый дымный след, пронеслась весь свой путь, а затем врезалась в условную задницу голема из плоти. Плоть в месте попадания вобрала в себя гранату без остатка, а затем вспухла и разорвалась брызжущими горящей кровью ошметками. Этого было мало, чтобы убить тварь, но начало положено. Первый взвод вооружится реактивами, приказал Рон. Огонь по команде. Пока раздали реактивные огнеметы, Рон запулил еще одну гранату в мясной шар, без особого эффекта. Целься. Рон вскинул очередной тубус огнемета на плечо. Огонь. 25 из 30 зажигательных гранат объемного взрыва почти одновременно впились в плоть голема. Вот тут он что-то почувствовал, развернулся к стене и начал довольно резво катиться, но был остановлен термобарическим взрывом, разбросавшим его горящие ошметки повсюду. Может, магия Рона и была бесполезна против такого противника, но всегда есть магия имперской гвардии, которая работает против 99,9 существ в галактике. Остатки гражданских испашников, тех, кто не успел скрыться в трущобах, полегли под лазерами и крупнокалиберными пулями стаб-пулеметов. «Кажется, сегодня им хватило», — произнес капрал Майер. В этот момент из трущоб раздались пронзительные вопли. Накаркал, изрек кто-то справа от Рона. Еще кто-то что-то сказал. Затем еще кто-то. Началось типичное не для боевого подразделения, но для толпы обсуждение происходящего. «Тихо!» — прикрикнул на гвардейцев Рон. «Смотреть в оба! А-а-а-ф-в!» Протяжно проскулило что-то, определенно не являющееся человеком. На закопченное пожаром песчаного цвета двухэтажное здание, задолго до прибытия имперской гвардии, находившегося в аварийном состоянии, запрыгнуло какое-то остроухое существо с руками-крыльями. Визор Рона приблизил физиономию чудовища. «Да это же граф Дракула из Носферату!» — опознал Рон легендарную магловскую версию вампира. «Как его?» «Макс Шрек». Граф Дракула тем временем окутался облаком из кровавой взвеси и прыжком рванулся в сторону стены. «Огонь!» — дал команду Рон, вытаскивающий из футляра палочку. «Сектум Симпра». Как минимум 2 из 5 невидимых лезвий не нанесли ущерба, зато остальные 3 прокололи грудь Дракулы насквозь. Так и упал на трупы гражданских, обогрив их кровью от осевшего облака кровавой взвеси. «Капрал Майер, из огнемета по упавшему, огонь!» — приказал Рон. Граната врезалась в толщу мертвых тел примерно в метре от Дракулы. За долю секунды зажигательная смесь распрыскалась примерно на 3-4 метра, а затем сдетонировала, инициировав объемный взрыв. Адская мешанина из прометия и химических присадок охватила тела, а также Дракулу, который был не таким уж и мертвым, каким хотел казаться. Бодро вскочив, он начал бессистемно метаться по площади, размахивать пылающими крыльями и гореть. Ультразвуковой визг сопровождал этот танец смерти, а потом Дракула обжег легкие и носился уже молча. Рон давно заметил для себя, что горящие люди кричат только в самом начале. Затем их затыкают обжигающие газы, образующиеся в процессе горения. Когда горящий на костре человек замолкает, может показаться, что он умер и корчится в последних судорогах, но нет, он просто не может кричать, а затем он умирает от нехватки кислорода. Если его, конечно, не полили прометием. Прометий убивает довольно быстро. Если ты человек, Дракула человеком определенно не был, поэтому мучился дольше. Наконец, силы покинули неудачливого мутанта и он упал, подпалив еще одно тело под собой. «Странное дерьмо», — пробормотал Рон, на всякий случай поднимая прислоненный к зубцу стены реактивный огнемет. Вопли продолжали доноситься из трущоб. Видимо, Дракула существовал далеко не в одном экземпляре. В интервалах между воплями была слышна отдаленная канонада. Восстание далеко еще не закончено. Примерно час или два ничего не происходило. Появилось время пополнить боезапас личного состава, а также перекусить. Рон жевал кусочки Гракса из офицерского ИРП, когда затрещал вокс-динамик. «Старшина Уизли, явитесь в штаб», — прозвучал голос лейтенанта Риендорф. Рон поднялся с лавки у ракритовой оборонительной стены и направился к штабу. Штаб за эти дни обзавелся 4 пулеметными точками, покрытыми пласталью и ракритом. В этих цилиндрических банках непрерывно дежурили смены часовых, постоянно сканируя окружающее пространство продвинутыми ауспексами. На КПП штаба Рона просканировали, проверили газоанализатором и в итоге пропустили наверх. Стуча тяжелыми берцами по деревянному полу, Рон дошел до тактической комнаты, где его уже ждали. «Старшина Уизли, у нас есть для тебя задание». Без предисловий начало полковник Духов. «Эта планета захвачена существами, известными как вампиры. Фактическую древность гнезд не определить, но наши аналитики утверждают, что возраст популяции не менее 10 тысяч лет. Точное количество особей установить невозможно, но, предположительно, около 8 тысяч полноценных вампиров. Порядка полумиллиона гражданских заражены вампирической инфекцией и являются сейчас так называемыми треллами. Это паразитарный микроорганизм, подчиняющий волю зараженного в пользу заразителя. Внешние признаки заболевания. Покраснение слизистых оболочек внутренней полости рта в первые недели, кровоточивость десен на 5-6 неделю, а также, на поздних этапах поражения, характерно выраженное проявление черных кровеносных сосудов на коже. Теперь к вашей задаче. Большой настенный экран загорелся зеленоватым светом, отобразив подробную карту города. Затем моргнул и поверх карты наложилась не очень четкая карта неких тоннелей. Это подземная часть города, вид сверху. Ультразвуковая съемка была проведена тяжелым крейсером «Ненависть» накануне его ухода. Представила карту полковник Духов. Вам необходимо будет прорваться в старый центр города, найти там вход в катакомбы и добраться до патриарха или матриарха вампиров. Затем будет необходимо заминировать опорные конструкции и уничтожить гнездо. В средствах не ограничиваю. Бери все или всех, что или кого посчитаешь целесообразным. Мы сможем сдерживать противника максимум 16-17 дней, при условии сохранения интенсивности натиска на текущем уровне, но я рассчитываю, что задача будет выполнена в течение этой недели. Рон посмотрел на карту. На поверхности мигали символы подразделений, которые держали сейчас оборону. Полковник исходил из расхода боеприпасов, которые ежесекундно затрачиваются на уничтожение противника. Сейчас все решает артиллерия, именно поэтому вампиры создали максимальный натиск на базу недосформированного артиллерийского полка. Они прекрасно знают, что если уничтожить пушки, то лазружья и даже болтеры не смогут переломить напор безумных тел. В городе официально проживает 10 миллионов населения. Население, настроенного против имперской гвардии из-за местных правителей. В пригороде существует неизвестное количество людей, которые тоже придерживаются взглядов большинства, поэтому сопротивление города очень высокое. А еще у них есть оружие. Пусть стаб, пусть примитив, но есть. Пусть с уничтожением артиллерии у них дело не задалось, так как подкрепление прибыло вовремя, но в отдаленной перспективе имперская гвардия, если не проиграет, то точно потеряет неприемлемо много людей. И решение здесь очевидное – обезглавить врага. У всех военных, Рон судил по военным двух вселенных, есть одна особенность. Если что-то сработал один раз, то оно сработает второй раз. И если от второго раза можно их как-то отговорить, то от третьего невозможно. Сейчас происходит второй раз, но Рон не в том положении, чтобы отговаривать. Пусть и есть зарождающиеся отношения с Калипсо, но это не значит, что нужно из-за этого нарушать субординацию. Рон делил службу и личную жизнь. Пусть второй практически не было, но он все равно делил. Задача, конечно, так себе. Рону предстоит выяснить, на что способны Дракулы, есть ли еще какие-то их виды, какие еще фокусы они могут выкинуть. Подготовка займет пару дней, а исполнение задания дней 5. Максимум 6. Духов простит ему небольшое опоздание, если он придет с головой патриарха или матриарха. Пусть уничтожение главы не вызовет капитуляции или тотальной анархии, как это было в Калафте, но даже небольшое падение организованности спасет кучу жизней. Отказаться Рон не только не мог, но и не хотел. Что может случиться в подземном лабиринте, полном вампиров? Глава 17. Вампнуар, гвардеец, тащи его сюда, приказал Рон рядовому, который вел в тыл пленного офицера СПО. Живее. Есть. Рон вгляделся в пленного повнимательнее. Мужчина лет 50, физически крепкий, высокий, в парадной форме с эполетами подполковника на плечах, физиономия холеная, аристократическая, улыбается лучезарно, даже несмотря на полумрак тоннеля. Очень странно. Имя, фамилия, потребовал Рон, когда гвардеец поставил подполковника на колени перед ним. Гвардеец также вручил снятую с пленного кожаную портупею. Подполковник сил планетарной обороны Рустимил Стят, представился подполковник, попытавшись церемониально поклониться, не двигаться. Слегка стукнул его прикладом лазружья гвардеец. «Значит, подполковник», – пробормотал Рон, задумчиво открывая переданную ему портупею. «Какие силы дислоцируются в данном подземном комплексе? Нас здесь сотни тысяч». «Да-да-да», – рассмеялся подполковник. «Вас же всего рота, вы покойники, это мы еще посмотрим», — хмыкнул Рон. Подробно. На фоне раздался грохот. Рон невольно вскинул болт-карабин к плечу. «Старшина Уизли, подрыв тоннеля», — сообщил примчавшийся рядовой Круз. «Дамси с отделением отступил, там их сотни, взять себя в руки», — прикрикнул Рон. «Занять оборону». Подполковник заливисто рассмеялся, за что получил удар прикладом по затылку и упал лицом вперед. «Времени нет». Рон достал палочку и приставил ее к затылку подполковника. «Легилиминс. Рождение. Обычное детство восьмого по счету ребенка в семье потомственного землевладельца. Хорошее образование. Юность. Автоматическое поступление в высшее военное учебное заведение. Присяга крови. Отправка на дикий континент. Десятилетия сражений с мятежниками. Триумфальная победа. Почести крови. Подача заявления на обращение, отказ, служба в гарнизоне, прибытие лишних и совершенно ненужных здесь имперцев, внутренние дрязги в гнезде, неверные действия командования, провал тщательно спланированной операции, оборона верхних подступов к гнезду, Как понял Рон из предварительного осмотра памяти этого подполковника СПО, культ кровососов тут существует очень и очень давно, аналитики оказались правы. Патриарха или матриарха этот Рустимил не видел, даже не слышал о таком. Истинным управляющим органом у них является коллегия крови, где заседают всамделишные вампиры. Вполне возможно, что патриарх скрывается даже от своих, чтобы случайно не убили, а может и нет никого такого уровня, но это не объясняет поразительной живучести культа. В таких вот коллективах, где равные среди равных, у участников неизбежно возникает потребность непременно выяснить, кто же все-таки равнее прочих. Конфликты рушат устоявшуюся внутреннюю экосистему, из-за чего коллектив становится уязвим к внешним воздействиям, из-за чего и гибнет. Но тут они тысячи лет вполне себе стабильно существуют, из-за чего аналитики из генштаба заподозрили существование условно бессмертного архидревнего существа, обычно именуемого патриархом или матриархом, в зависимости от пола этого существа. Это обычно абсолютный авторитет в коллективе, по воле которого гибнут или выживают потомки, без ведома которого вообще ничего не делается, а любые внутренние конфликты решаются одним его словом. И если такой здесь есть, то у Рона настоящие проблемы. Убить его будет очень тяжело. Высоки шансы, что сам Рон при этом склеит ласты. Но в этот раз он готов ко всему. Предаваясь размышлениями, Рон как-то между делом перерезал глотку подполковнику СПО, а затем вытер штык-ноша его потрепанный и запыленный китель синего цвета. Батальон МТО исключительно из большой любви к Рону, ну и согласно приказу генерала Сэлла, соорудили из запасных деталей к экзоскелету еще одну модель, которую оснастили керамитовой броней. В итоге получилась усиленная версия, без излишних украшений, обладающая в два раза более толстой броней, с наплечными болтерами, встроенным в левую руку керамитовым щитом, а также оборудованная выдвижным удлиненным цепным мечом на правом предплечье. В качестве дополнительного снаряжения шли тубусы реактивных огнеметов в количестве 20 штук, 50 пиропатронов, 10 зажигательных гранат и 5 мельтобомб. Сейчас эту недосиловую броню тащили на антиграф-платформе в центре походной формации, так как пока что особого сопротивления не ожидалось. Но как только станет совсем горячо, Рон покажет кровососам, насколько плохой идеей было оказывать сопротивление имперской гвардии. На фоне нарастала интенсивность перестрелки и шипения. Особенностью местных тоннелей было то, что они представляли из себя настоящий лабиринт, где в каждый большой зал можно попасть сотнями путей. Именно поэтому атаки можно было ждать с любой стороны. Рону показалось, что пришло время для экзоскелета. «Распаковывайте модуль», — крикнул он техникам у антиграф-платформы. «Батареи хватит на месяц, поэтому переживать об этом не нужно». Техники отворили заднюю стенку брони, зарядили магазины в расширенное пространство для боеприпасов. Рон лично занимался броней, поэтому такие особенности уже никого не удивляли. Встав в броню, Рон задержал дыхание, чтобы внутренняя система точно определила его положение и оптимизировала форму облегающей подкладки. С шипением броня закупорила Рона внутри, загорелся интерфейс шлема. Никаких сообщений о статусе и целостности. Машина не оборудована датчиками состояния, на их установку и калибровку не хватило времени. Прошелестели сервоприводы, звякнули затворы наплечных болтеров, прожужжал цепной меч, Рон готов к предстоящему действу. Кровососы шлют своих прихвостней волнами. Видимо, управлять ими они не могут или не хотят, поэтому волны мяса разбиваются о гвардейские заслоны, поддерживаемые эрзац-рапирами. Батарея рапира – достаточно компактная передвижная батарея из счетверенного лазера, та самая, которой нету 1299 ГОКа Саркинского. Вместо нее были изготовлены сотни суррогатов, когда на колесную или антигравитационную платформу устанавливается мультилазер, иногда вместе с башней и лобовой частью корпуса БМП «Химера», но в основном лишь с лобовым бронещитом из керамита. Не очень качественная альтернатива взводу тяжелого оружия, но компактная, мобильная и прекрасно уничтожающая любого противника, который только поимеет глупость выйти против нее. К сожалению, невозможно обеспечить круговую защиту такими приспособлениями, так как Рону выдали всего одну, но зато очень хорошо получается пробивать себе путь вперед. Из потерь пока что 10 человек, но это только пока. Кровососы качественно освоили тактику засад и ударов из-под тишка, пусть и разменивая своих по 10 на одного гвардейца. Рон взвел болт карабин и помчался обходить очередную волну прихвостней. К Кровососы грамотно использовали СПО, организовав защищенные узлы обороны в некоторых ключевых залах, особенно полюбив совершать очередные массированные атаки поблизости с ними. Рон пробил ветхую стену щитом и оказался прямо за спинами расчета тяжелого оружия. Рубящий удар примкнутым штык-ножом снес голову спошника в кресле наводчика. Удар щитом размазал лицо второго номера о казенную часть тяжелого болтера. Тревога! Заорал какой-то офицер в конце каменного зала. Выстрел! Флаг броня на груди офицера разорвалась кровавым лепестком. Рон прикрылся щитом от лихорадочного и нестройного залпа лазгана в СПО. Прыжок вперед, щелчок фиксатора выдвинувшегося цепного меча, кровавая баня. Флаг брони для цепного меча не существует, поэтому он проходил сквозь паникующие и орущие тела, как раскаленный нож сквозь теплое масло, с брызгами и шкварчанием. Противник начал перегруппировку для отражения неожиданного нападения, но тут заработали наплечные болтеры. Рон не смотрел на уже уничтоженных противников, так как знал, что 20-миллиметровые снаряды, которые на такой дистанции активируют движки зачастую уже в телах противника, надежно убивают простых людей. С гарантией, с 50 спошниками было покончено менее чем за 5 минут. «Рота, вперед!» – приказал Рон в вокс. «Если в этот раз все закончится успешно, ему можно будет подать рапорт на ускоренные офицерские курсы. Лейтенантское звание – хорошая тема. Ротой управлять гораздо легче, чем взводом, так как в ней еще существуют десятки сержантов и несколько младших офицеров, которые зачастую не менее компетентны, чем ты». Ирон рассчитывал, что ему дадут сразу лейтенанта, миновав Мамле, так как надо учитывать былые заслуги и общую компетентность Рона. Раздавив бронированным сапогом череп ползущего куда-то спошника, Рон вышел к основному тоннелю, который эти кровососовские прихвостни собирались обстреливать из тяжелого болтера. «Противник на 12 часов», – заорал кто-то из башни БМП «Химера». «Навожу орудие». Мультилазер сдвинулся на несколько градусов вправо, разогрелся и разразился очередью разрядов. Пауза, а затем сплошной непрерывный огонь, по стенам в том числе. «Старшина Уизли, там настоящий вампир», – сообщили по ВОКСу. «Продолжать огонь», – приказал Рон. Пробив щитом очередную ненесущую стену, он помчался по какому-то техническому тоннелю и вышел в итоге на глубокий канализационный коллектор. И посреди коллектора обнаружил размеренно машущего крыльями здоровенного вампира. Вампир обладал серой кожей, покрытой мерзкими редкими волосками, большой лысой головой, большими ушами по типу летучей мыши, нечеловечески развитой мускулатурой, кистями рук, противоестественно переходящими в крылья, хвостом, мощными когтистыми ногами, а также неким костяным панцирем, который защищал область сердца. Глаза у вампира были антрацитово-черными, изначально выражая эмоцию вселенской ненависти. Жуткое создание. Наплечные болтеры открыли огонь, но вокруг вампира возник кроваво-красный щит, принявший болт выстрела и заставивший их сдетонировать. Неприятно. Противомаксима. Выставил Рон щит, сразу же как увидел сияющий кроваво-красным светом шарик, образовавшийся у лица кровососа. Сектум Симпра. Невидимые пики врезались в кровавый щит и заставили его пойти волнами. Кровавый же шарик врезался в щит Рона, полностью деактивировав его. Видно, что одна пика все же достигла своей цели, пробив перепонку крыла вампира. Тварь пронзительно заревела и бросила свое тело на Рона. Уклониться он не успевал, поэтому подставил керамитовый щит, который с треском пропустил через себя острие какого-то жала. Аккуратное круглое отверстие заставило Рона лихорадочно просчитать варианты и прийти к решению, что нужно не жалеть патронов и выложиться на 200%. Авада Кедавра. Из вмонтированной в левую бронеперчатку палочки полился поток болезненно-зеленой магии. Тут-то и спасовал кровавый щит, в месте попадания превратившийся в прах. Длинная очередь болт-снарядов влетела в образовавшийся пробой и превратила грудь чудовища в чернокровный фарш. Рон прыгнул в коллектор и по колено погрузился в городские нечистоты. Костюм герметичен, поэтому он не переживал особо про санитарию и быстро зашагал к всплывшему вампиру. Собственные мозги ему было жалко, он чувствовал лимит на сегодня, но всегда чем-то приходится жертвовать. Подставив левую бронеперчатку к черепу пока еще живого вампира, он произнес: «Легилиминс, кокон, мутные образы за толстой полупрозрачной мембраной, отец, извлечение и первая жертва, старуха лет 80, насыщение, первые шаги, а затем и первый полет, первая охота, стремительный рост, жертв все больше, а затем диета, первые 3 года выдавали специальных жертв, а потом только питание из чанов с кровью добровольных доноров. Вся планета служит для кормления огромнейшего гнезда. Магия крови, освоение первых заклинаний и рун. У Рона чуть голова не взорвалась. Этот ублюдок существовал целых 600 лет. Лишнюю информацию приходилось фильтровать на ходу и отправлять в стирательную камеру, отдел памяти, где информация безвозвратно уничтожается. Магия крови выглядела перспективно. Подполковника СПО обманывали всю его долгую жизнь. Вампиром нельзя стать, это байка для наивных дойных коров. Те, кто прошел обращение, суть продвинутые треллы, которым дали чуть больше сил, но взамен превратили в безвольных марионеток без шанса на ментальную свободу. Рон повернул голову влево, его слегка повело. Пиропатрон был вбит в глазницу вампира и подожжен химическим взрывателем от фраг-гранаты. Недавно выяснилось, что половина всех пиропатронов на складе оборудованы некромунскими детонаторами, которые работают раз через два. Пришлось полковым изобретателям найти более надежный аналог, коим оказались взрыватели от фраг-гранат. Их-то на складах в изобилии, десятикратно больше, чем самих корпусов со взрывчаткой. Правда, детонируют они через 4,5 секунды, зато надежно. Рон уже направился к ракритовой лестнице наверх, когда за спиной раздалось характерное шипение и покрытые слизью стены коллектора отразили ярко-оранжевую вспышку. Один из наплечных болтеров развернулся назад и произвел контроль. Даже для таких живучих тварей, как вампиры, подобный физический дискомфорт уже слишком. Из полученных из первых рук сведений, де-факто достаточно уничтожить сердце и мозг, но сжечь все-таки желательно. Мало ли. Поднявшись наверх, Рон зашагал по уже порядком поднадоевшему тоннелю из паршиво обработанного природного камня, обходя обугленные трупы прихвостней вампиров, в итоге достигнув позиции своей роты. С вампиром разобрался, как обстановка. Подошел Рон к псевдорапире, отразили 3 волны прихвостней, вампиры не попадались, доложился гвардеец Михват. «Отличные новости», — кивнул Рон, — «думаю». Через несколько переходов следует сделать привал на ночлег, если все опять не пойдет не по плану. Продолжилось движение. До вожделенного места для ночлега добирались еще 4 часа, все порядком устали, а вечная полутьма тоннелей сбивала биологические часы с толку. За это время было отражено еще 11 волн прихвостней. Ничего нового они предложить не могли, поэтому Рон даже не участвовал в отражении нападений. Гвардейцы здесь не случайные. Ему дали лучших, безжалостно истребляя вполне себе обычных гражданских, которые предали императора. Они неуклонно двигались по тоннелям к своей цели. Рону было над чем поразмыслить. Магия крови – раздел, про который он в своем мире только слышал. Запретная тема, на фоне сангвинарного колдовства даже непростительные считаются вполне себе обывательскими чарами. Это именно колдовство. Магия крови – ошибочный перевод с ассирийского слова «колдовство». Ассирийцы жили так давно, что тогда еще не делили колдовство и магию. Потом ошибку обнаружили, но неправильная версия оказалась очень живучей, а затем лингвистические споры потеряли смысл. Сангвинарное колдовство попало под строжайший запрет и было предано мемориадам на Т-8. Да-да, запретили это колдовство еще древнеримские маги. У них все получилось. Так как про само сангвинарное колдовство ученые современности узнали лишь из устных народных преданий и очень мутных и неполных исторических источников. Поговаривали, что где-то в Мезоамерике это колдовство было открыто независимо, но испанские конкистадоры постарались, чтобы от магии колдовства ацтеков и майя не осталось ни следа. Хорошо это или плохо, но у Рона в памяти сейчас целый курс по сангвинарному колдовству, которое ничуть не уступает классической магии, а во многом даже превосходит ее. Самым забавным фактом было обнаружить, что Рон и сам все это время успешно применял одну из методик сангвинарного колдовства. Напитывание Эрхана енисейских рун своей кровью есть самое настоящее колдунство. Даже предварительная адаптация полученных сведений говорила о том, что если бы Рон использовал кровь других магов, особенно взятую недобровольно, то эффект был бы куда сильнее. Век живи, век учись. Сцутум сангуиниум 9. Надежный барьер, который несет в себе огромный заряд живой энергии крови, чем обеспечивается куда большие защитные возможности, так как энергоемкость его превосходит противомаксимов 5-6 раз. А если кровь совсем не водится, то и в 8-10. Применяя такой Мерлин, был бы совершенно неуязвим. Епитопхион сангуиниум 10, принцип тот же, что и у кровавого щита, но формируется не сферический барьер, а облегающая тело оболочка. Сложнее в исполнении, чем предыдущее колдовство, зато в некоторых ситуациях незаменима, например, в замкнутом и ограниченном пространстве. Сам кровосос, теперь известный Рону под именем Саалалла, конкретно это колдовство освоил плохо. Именно поэтому для встречи Рона выбрал канализационный коллектор, и не было у него никакого намерения утопить его в дерьме. В чем отличие магов от волшебников и колдунов? Согласно официальной позиции Министерства магии, между магами и волшебниками разницы никакой, а колдуны – жулики и шарлатаны. Но разница есть, а последние в большинстве своем действительно шарлатаны и мошенники. В большинстве. На самом деле делить эти три группы следует так. 1. Маги обладают врожденными способностями, поэтому всю свою жизнь лишь постигают новое и оттачивают свой дар. Пользователи магии в мире Рона в 99 случаях из 100 являются именно магами. Даже он. 2. Волшебники не обладают врожденными способностями, но приобретают их в результате ожесточенных и упорных тренировок. Разумеется, всегда слабее магов, а в качестве результата десятилетий тренировок и постижения науки – уровень на низенькую ступеньку выше скриба. В дикой природе не встречались где-то с конца 16 века. КПД низкий, но есть, поэтому в некоторых семьях тренируют родившихся сквибов, которые в конце своей жизни максимум способны помогичить где-то на уровне только сошедшего с лодки первокурсника Хогвартса. Исключения бывают, но чрезвычайно редко. 3. Колдуны не обладают магией вообще, зачастую являются самыми обычными маглами, ну или, в редких случаях, скрибами. Чтобы видеть проявление магии и магический мир, эти маглы используют покупные зелья, а силы для творения непосредственной магии черпают в жертвах. И жертвы могут быть совершенно разными. Бывает, что для колдовства достаточно одной жертвенной козы, а бывает, что цена совершенно неприемлема. Иногда, в исключительных случаях, из-за которых по сути и начались магловские гонения с собаками, католической инквизицией, кострами и прочими фаер-шоу, нечестивому маглу удавалось заключить контракт. Точнее контракт. В эфире обитает очень много сущностей, некоторые из которых алчут человеческих душ или просто испытывают эстетическое наслаждение от жертвоприношений. Эти самые сущности предлагают свои услуги в обмен на возможность оказаться в материальном мире, поучаствовать в кровавом ритуале или сожрать в итоге душу призывателя. А чаще все и сразу. Сила, получаемая от этих сущностей, варьируется в весьма широких диапазонах. Если бедному маглу или сквибу удалось достучаться до кого-то очень сильного, то и награда будет соответствующая. Правда, тут как с джиннами. Сангвинарное колдовство к колдовству классическому отношения почти не имеет, но это все равно колдовство. Жертвы тут приносишь не какой-то сущности, а себе. Накапливая энергию от многочисленных жертв или от собственной магической крови, если уж довелось являться магом, можно творить такое. Щиты, многократно превосходящие классические, неуверенные цветочки. Ягодки дальше. Сангуиним 11, простенькое колдовство, вызывающее кровотечение из любой открытой раны на теле жертвы. Затрат мало, но обязательно наличие какой-нибудь открытой раны. Даже заштопанный свежий порез сгодится. В зависимости от количества вложенной энергии, возможно обеспечить непрерывное кровотечение на ближайшие часы, а порой и дни. Но дней никто с открытым кровотечением не проживал. Хоть каким-то спасением может служить прижигание раны, но это лишь купирует проблему, а не избавляет от нее. То есть это гарантированная смерть, ну или ампутация конечности. Так или иначе, но из строя противник выводится надежно и надолго, чаще навсегда. Ямбалия 12, всем, даже маглам, известная проблема. Только в этом случае все случается не от многолетнего неправильного питания, а после правильно исполненного колдовства. В 5 или даже 10 местах в кровотоке человека кровь загустевает и создает тромбы. В лучшем случае жертва сляжет в виде паралитика, а в худшем – мучительно умрет. И таких колдовских методик великое множество. Но есть и мирное русло. Сангуиним пургатия – кровавое очищение. Все, чего не должно быть в кровотоке человека, прочь в виде кровавого пота. С вампирами работает идеально. Прекрасно выводит соли тяжелых металлов, которые для тысячелетних старичков что-то вроде простатита. Болезненно и эффективно выводит яды, животные токсины, все, что душе угодно, даже лишний холестерин. Но, нужно знать, с чем имеешь дело, и это колдовской ритуал. Нужно чертить рунный конструкт, обязательно собственной кровью. Ребята не поймут, вереспатистати, мужская сила, по воспоминаниям вампира, мощная вещь, которая позволяет покрыть до 20 человеческих самок в сутки. Конечно, этих самок ждет незавидная участь постепенной трансформации в кокон. Для Рона пока что бесполезно, но адаптировать можно все. Virtutem sanguinis означает власть над кровью. Можно удержать на волоске от смерти любого, кто уцелел на 71 куском. Расход крови высокий, и само по себе это не очень полезно для организма спасаемого, но с помощью этого колдовства можно продержать человека на грани до прибытия хирургионов с портативным ЗЖО-13. И таких методик тоже великое множество. Рон теперь четко осознавал, что только ради этих этически сомнительных знаний стоило соваться в этот гадюшник. И если бы вампирические паскуды не ставили на своих прихвостней клейма собственности, все было бы просто замечательно. Но колдовское клеймо собственности делает кровь прихвостня бесполезной для любого, кроме счастливого собственника. Что извлек Рон из последних недель в тоннелях? Не все колдунства одинаково бесполезны. И если уж они сами падают в руки. Глава 18. Проклятые. В общем, нашими силами мы тут не справимся, продолжил доклад полковнику по индивидуальному каналу Рон. Полковник Духов, требуется ввести как минимум 2 полка, иначе нас тут сомнут. Каков текущий статус? Задала она следующий вопрос. Нас заблокировали в слепом тоннеле, держим оборону, ответил Рон. Построили укрепление из местного материала, но эти твари жертвуют сотнями, растаскивают по кирпичику. Их слишком много, чтобы мы продержались хотя бы неделю. Это объясняет, куда делась большая часть населения города, хмыкнула полковник. Поставлю вопрос о введении нашего полка перед генералом Салом, а пока держи оборону, старшина Уизли. Есть держать оборону, ответил Рон, прекращая сеанс связи. Ситуация складывалась не совсем критическая, но и хорошей ее не назвать. Они добрались до минус второго этажа катакомб, уничтожили неисчислимое количество противников, но сейчас намертво застряли в слепой кишке. В один момент прихвостни кровососов стали атаковать непрерывно, а затем вообще изменились качественно. Человеческого в этих прихвостнях становилось все меньше, они были гораздо сильнее, быстрее и злее. Местные называют их вурдалаками. В иерархии кровососов вурдалаки находятся где-то у дна, но не на самом дне. Их много, очень много, но они едва ли опаснее пехоты кровавого договора. Хоть и нельзя сказать, что блокпактовцы совсем уж берегли свой личный состав, но вампиры даже понятия такого не знали. Лезли на пролом, без компромиссов, порой закупоривая телами отнюдь не бесконечной ширины тоннель. Еще они рыли альтернативные пути со всех сторон света, но такие пробоины своевременно блокировались усиленной Роном пласталью, запас которой, к сожалению, не был безграничен. Потери. Из штатного состава роты сейчас боеспособны только 80% личного состава, что само по себе являлось нехорошей тенденцией. Различного рода медицина, которой рота захватила под завязку, возвращала в строй большую часть выбывших, но меньшая часть все равно становилась безвозвратной, так как трудно вернуть в строй человека, который пропал без вести во время отражения очередной волны. Уизли, у нас проблемы. Прибежал со стороны переднего рубежа Круз. Серьезные проблемы, докладывай, спокойно произнес Рон. Там вампиры, штук 10. Круз на ходу ослаблял предохранители на гранатах. И это они, сука, честно говорю, по твою душу пришли. Атака прекратилась. Значит, Рон поднял прислоненный к ультрапластиковому ящику с гранатами болт-карабин. Ждут, что я выйду к ним один. Истинно так, закивал Круз. Но это было бы глупо. Они кое-чего не знают, хмыкнул Рон и направился к передним позициям. Я пошел, а вы готовьтесь к чему угодно. Но, Круз замер на месте. Я разберусь, бросил ему через плечо Рон. Сегодня, как выяснилось, день испытаний новых приемов. Рон пока не знал, почему именно сангвинарное колдовство было запрещено еще в глубокой древности, но примеры эффективности были прямо в его воспоминаниях. Сегодня он все узнает. Обходя истерзанные мультилазером тела прихвостней, Рон двигался в сторону стоящих за кровавым щитом вампиров. Они были в своей маскировочной форме, то есть выглядели как нормальные люди, но их выдавали совершенно нехарактерные для местных доспехи, отливающие в свете прожектора серебром, а также поддерживаемые двумя из них заклинания кровавого щита. Рон встал у этого щита и внимательно изучил непростых кровососов. Щит был полупрозрачным, специально созданным, чтобы не прохлопать момент появления Рона. Они предполагали, что он выйдет. Двое держащих щит кровососа являлись близнецами. Внешне выглядели они где-то лет на 20, голубоглазые блондины, лица идеальные, даже слишком, росту среднего, фигуры под доспехами не определить, ухмыляются с превосходством. Альтер-эго Дельфа они бы определенно пришлись по нраву, подумал Рон мимолетно. За ними находился строй из других вампиров, правда, большая часть из них носила глухие шлемы, но парочка выделялась открытыми головами. Молодая сероглазая женщина с пепельными волосами и красивыми чертами лица, на взгляд Рона, идеальными, а также мужик лет 30-40, сильно напоминающий кого-то из британских актеров. Рон вспомнил, кого ему напоминал этот мужик, Шона Коннери. «Здрасте, здрасте, хасосы вы мои ненаглядные», – поздоровался Рон. «Сколько вас там? 15? Неплохо, неплохо. Но лучше бы вы все сразу тут собрались, чтобы мне не пришлось бегать за вами, выскочка», – фыркнула идеальная. Рон решил для себя называть их не вампир-1 или вампир-2, а по характерным чертам. Близнецы у него будут так и называться, а кровосос, похожий на Коннери, будет именоваться Бондом. «Слушай, парень», – к щиту подошел Бонд, на ходу поправляя челку. «Это вы пришли на нашу планету, а не мы на вашу. Не появись вы тут, не было бы никаких проблем. Что мешало вам воевать где-нибудь в другом месте? Но нет, вы сунулись туда, куда соваться не следовало. Похоже на жалкие оправдания трусливой шавки», – оскалился Рон. «Вы уже мертвы, просто еще не знаете об этом. Мы мертвы с рождения, маг», – усмехнулась идеальная. Рон напрягся, а Бонд мимолетно зыркнул на идеальную, кажется, укоризненно. «Да, мы знаем», – произнес один близнец. «Кто ты такой?» – завершил за него второй. Воспоминания болезненно кольнули душу Рона. Он всей душой захотел оказаться дома, вновь оказаться в кругу семьи и забыть все это дерьмо. За спиной обвалился тоннель, без особого грохота, без неизбежной пыли. Словно толщу земли и камней из потолка кто-то аккуратно положил на пол. Рон хмыкнул. «Ловушка. Хорошо, что он не взял никого с собой. Я бы поаплодировал вам, хасосы, но руки заняты», – произнес он. «Знаете, как тяжело будет пробираться обратно. Давай», – выкрикнул Бонд, глядя на Рона. Сначала Рон не понял, а потом, когда вампиры расступились и открылся вид на самый настоящий счетверенный лазер рапиры, стало недопонимание. Противомаксима, скутум сангвинум, из него как будто отлили грамм 100 крови, на самом деле, так оно и было, но щиты встали исправно. Противо, стоявший первым, перенес определенное количество разрядов, но в итоге лопнул. Рон тут же выставил еще один перед кровавым щитом, затем еще один кровавый щит после него, а затем еще один противомаксима. На какое-то время их должно хватить, а сейчас предстояло поработать.